Глава 16. Повышение самооценки через членовредительство. Пать Саллан нельзя было назвать полноценным миром или измерением. Это было некое подмирье, территория, куда забредали самые неприятные создания, где жизнь текла и не текла одновременно, и многим подобное положение вещей приходилось очень по вкусу. К сожалению, для таких тварей полноценно жить в этом подмирье было невозможно, поэтому зона Пади Саллан более всего походила на курорт для демонов. Шен знал об этом месте, потому что старейшины Ордена РР иногда использовали погружение в Пать Саллан как испытание для завершающих обучение заклинателей. Особенность посещения этого места людьми заключалась в том, что их физическое тело оставалось в реальном мире. Это значило, что сейчас их салом тела пребывают где-то в царстве Фейри в бессознательном и беззащитном состоянии. Следовало поскорее выбираться отсюда. Однако подобное было невозможно без испытания, преодоление которого открывало путь в реальный мир. Прекрасная арена для проверки силы духа заклинателя. Вот только Ал был бы готов к подобному только через долгие годы самосовершенствования, а не сейчас. Сейчас подобный опыт мог навредить его душе. «Не отходи от меня ни на шаг», — предупредил Шен. Он перевел взгляд на Алла и подумал, что подобные предостережения излишни. Мальчишка выглядел настороженным, испуганным зверьком, готовым в любой момент спрятаться за его спину. Через какое-то время пространство, по которому они шли, стало меняться. Под ногами выпросталась широкая дорога, слева замерцали перламутром цветы сталагмиты, а справа пустое пространство разбавило собой темная фигура. «Учитель, что происходит?» — тихо спросил Ал. «Кажется, Пать Саллан нашла слабое звено», — напряженно ответил Шен, вглядываясь в очертания фигуры перед ними. Почему из всех возможных существ они встретились именно с этим? Хотя к чему подобные вопросы? Все было более чем очевидным. Подобная встреча одновременно ударит по ним обоим, подорвет доверие к Шену и внесет хаос в метущийся дух Алла. Перед ними стоял Шен собственной персоной. Точно такой же Шен, как тот, что находился рядом с Аллом. «Ал!» — очень правдоподобно взволнованно воскликнул он. «Рядом с тобой демон! Отойди от него!» Ал расширил округлившиеся глаза. «Срочно выдайте Оскар этому недоделанному актеру», — мысленно прокомментировал Шен. «Перед нами доппельгангер», — вслух произнес он, глядя на растерянного мальчишку. «Такая тварь воплощает все самые негативные качества человека, в которого перевоплощаются, вытягивая информацию о нем из его собственного разума и представлений окружающих. Тебе следует закрыть свой разум». «Ал, разве ты не видишь, что это не я?» — тем временем вещала подделка, тыча в настоящего пальцем. «Вглядись в его глаза. Он намерен заморочить тебе голову и убить. Ал, не слушай его. Ал, весь этот мир — одна огромная подделка. Ал». Мальчишка в растерянности попятился. В глазах его читалось смятение, он переводил взгляд с одного учителя Шена на другого и не мог понять ничего. «Демоны тебя побери, Ал!» — возмутился настоящий Шен. Ал вздрогнул от его злого тона. Еще раз посмотрев на обоих, он развернулся и бросился прочь. Шен кинул на доппельгангера презрительный взгляд. Если бы он не знал, что эту тварь нельзя просто так убивать, то немедленно бы его прикончил. Но раз уж демон превратился в него, любая рана на его теле, нанесенная Шеном, немедленно отразится на нем самом. Таков эффект зеркала, что воплощал собой этот демон. Мысленно Шен возмущенно фыркнул. При чтении новеллы ему нравилось, что Ер собрал в своей мистической фауне существ из разных мифологий. А вот сейчас он что-то был не рад такому разнообразию. Доппельгангер вернул ему такой же презрительный взгляд. Шен отвернулся и бросился бежать за Алом. Парень не успел убежать далеко, но и этого ему хватило, чтобы полностью потерять из виду двух Шенов. Поэтому, когда перед ним возникли еще трое, он чуть не впал в отчаяние. «Что, отморозок?» — с ледяной усмешкой обратился к нему один из них. «Не в состоянии отличить оригинал от подделки? Какой же ты тупой!» «Думаешь, я такой добренький?» — подхватил другой. «Буду вечно терпеть такую бездарность рядом. Сколько всего я предпринял, чтобы ты, наконец, подох! Но на тебе все заживает, как на собаке, вшивой уличной шавке!» «Посмотри на меня», — произнес третий. «Как ты смеешь дышать со мной одним воздухом? Как такой отброс смеет дотрагиваться до меня? Смеет отвлекать мое внимание?» Дыхание Алла перехватило. Они облекали в слова самые тайные его мысли, вынимали на свет его сомнения и страхи, которые он пытался, но не мог усмирить. Его неуверенность, его презрение к собственной слабости, его сомнения в собственной достойности. Сзади приблизились еще два существа, точные копии учителя Шена. Алл в страхе отпрыгнул в сторону. «Тебе необходимо успокоиться», — воскликнул один из них. «Да, успокойся и сдохни уже, наконец», — добавил второй. Это было уже чересчур. Вместо отчаяния сердце главного героя заполнило злоба. Злость трансформировалась в энергию, и он ударил ею одного из шенов, что было сил. Тот отлетел на несколько метров, покатился по земле, а затем поднялся и разразился каркающим, нечеловеческим смехом. «Нет, Алл!» — воскликнул другой Шен. «Ты не можешь победить их с помощью грубой силы. Ты должен побороть страхи и сомнения в собственной душе. Именно из тебя они черпают эти образы». «Да, Алл!» — согласился еще один. «Ведь все, что в тебе есть, — это страхи и сомнения». «А может, ты не зря всегда сомневался, достоин ли быть учеником Ордена РР? Твои желания расходятся с возможностями. Я всего лишь пытался показать тебе твое место». «Или я когда-то был неправ», — подхватил другой. «Разве был хоть день, когда ты показал мне, что ты не полная бездарность? Хотя бы мгновение, когда ты показал, наконец, на что ты способен?» «Я покажу, на что способен. Сейчас!» — закричал мальчишка. Шен перед ним высокомерно рассмеялся. «Вперед! Удиви меня!» — предложил он. Его взгляд, направленный на Алла, ни на мгновение не покидало презрения. Настоящий Шен в отчаянии наблюдал за происходящим. «Столько кропотливой работы, чтобы главный герой перестал меня ненавидеть! Столько работы! И всего лишь пара мгновений, чтобы вновь перевернуть все с ног на голову. Он бы с радостью уничтожил всех этих доппельгангеров, если бы это была его битва. Но он не мог ни царапинки на них оставить без вреда для себя. А Алл был слишком эмоционально нестабилен, чтобы взять свои чувства под контроль и подумать». Шен наблюдал, как Алл бьет то одного, то второго, похожего на него, как две капли воды демона. В какой-то момент он заметил наслаждение на лице мальчишки. Если все продолжится в том же духе, демоны Пади Саллан поглотят его душу. «Что, отброс? Это все твои силенки? Кажется, твое обучение в Ордене в самом деле было ошибкой», — заявил один из лжешенов. «Ненавижу!» — закричал главный герой. «Как же я вас ненавижу!» Настоящий Шен вздрогнул от этого крика. Сейчас он воочию видел зарождение той ненависти, которую прочитал в глазах главного героя в момент своей казни. Если это продолжится, демоны сломят его, а настоящий Шен навсегда лишится возможности повлиять на свое предначертанное будущее. Алл схватился за голову и согнулся, будто терзаемый сильной болью. «Ал!» — Шен сделал шаг к нему. Мальчишка резко выгнулся и закричал. Шены вокруг безостановочно твердили самые гадкие вещи. «Ал!» Настоящий Шен подскочил к нему и обнял, не давая ему захлебнуться в этих волнах ненависти. И почувствовал, как разливается в груди боль. Рука главного героя со сконцентрированной в ней духовной энергией пальцами уперлась в район его сердца. Казалось, эти пальцы прямо на душе выжигают глубокие следы. Шен обхватил мальчишку еще сильнее. «Когда-нибудь ты сможешь отомстить мне», — успокаивающе прошептал он ему на ухо. Мальчишка в его руках вздрогнул. Лже-шены исчезали один за другим. Остался лишь один, настоящий. Он все еще опасался разжимать объятия. «Учитель!» — через какое-то время позвал Ал. «М? У вас кровь!» Шен, наконец, отпустил его и отошел на шаг. Он перевел взгляд на свою грудь. 5 кровоточащих точек, расположенных полукругом, в тех местах, где его касались пальцы Алла. Блин, а талантливый малый. Больно до одури. Шен посмотрел на Алла и заметил, что тот чуть не плачет. «Ничего страшного. Неужели ты веришь, что твоему учителю может повредить такая мелочь?» Главный герой выглядел обеспокоенно, но прощения не просил. Помогло ли то, что он слегка выплеснул на доппельгангеров затаенную обиду, или же воспоминания, наоборот, стали ярче вместе с ненавистью? Шен бы все заработанные баллы отдал, лишь бы получить возможность читать мысли главного героя. Напряженно смотря потемневшим взглядом, Ал протянул руку и дотронулся до алых точек на груди учителя. Адская боль, которая, казалось, стала затихать, расцвела с новой силой. Не сдержавшись, Шен слабо вскрикнул. И после этого весь мир словно рассыпался на мелкие осколки, а они оказались на залитой лунным светом поляне рядом с раскидистым деревом, через корни которого Шен вместе с Муаном попал в царство Фейри. Ал внимательно смотрел на учителя. Кровавых пятен на его груди больше не было. «Да чтоб тебя!» — думал Шен, прислушиваясь к своим колеблющимся духовным силам. «Я снова позволил ему себя ударить. Как раз по старым шрамам. А ведь прошлая ментальная рана только-только перестала меня беспокоить». Рядом завозился и сел Муан. «А ты здесь откуда?» — вздрогнул Шен. «А сам здесь откуда?» В тон ему отреагировал тот. «Выбрались, и ладно», — отмахнулся Шен, которому откровенно лень было сейчас даже просто расспрашивать, где был Муан. «На носу шествие духов. Если мне не изменяет чутье, оно должно пронести здесь с минуты на минуту». «Но, учитель, мы еще не уничтожили моего духа», — забеспокоился Ал. Шен не очень переживал на сей счет. Он уже решил, что когда шествие будет проноситься мимо, он просто выхватит оттуда первого попавшегося духа и забьет до второй смерти, а Аллу сделает маску с новым именем. Но все оказалось еще проще. Муан порылся в карманах и протянул Аллу треугольную маску голубого цвета. «Этого мы с учениками уже прикончили. Так как они больше не участвуют в шествии, место пустует». «Спасибо, мастер Муан». С трепетом забирая маску, поблагодарил Ал. На Шена он все это время старался не смотреть. Даже когда спрашивал о маске, потупился на траву. «А к чертям все!» — мысленно махнул рукой Шен и смирился. «Кажется, мне суждено остаться ненавистным. Такая многолетняя ненависть так просто не пройдет. Глупо было надеяться, что я изменю его отношение парой добрых поступков». «Системное уведомление. Плюс 100 к крутости главного героя. Разморожена шкала самомнения главного героя. Шкала самомнения главного героя повышена до 0». Хотя звучит и не очень, но это же значит разом плюс 1000, — восхитился Шен. «Всего-то и надо было. позволить ударить себя. Побил главного злодея и смотри, как сразу уровень повысил». Но на самом деле Шену было совсем не смешно. Он начал думать, что успешное восхождение героя по сюжетной линии и комфортное существование злодея вообще невозможны в одной вселенной. Если всего лишь раз ударив его, главный герой тут же заработал столько очков крутости и так повысил самооценку, то что же дальше? И к чему все его ухищрения и старания, когда проще всего подставиться под удар? «Шен!» — еще раз позвал Муан. «Что?» — разозлился тот. «Доставай скорее маску, шествие духов уже видно на горизонте!»